Суждения его всегда резки, брончливы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону как-то так выходит, что резкости брань не режут ухо, и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собой штук 5-6 анекдотов из университетской жизни, и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол. «О, Господи!» — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. «Бывают же на свете такие комики!» «А что?» — спрашивает Катя. «Иду я сегодня с лекции и встречаю на лестнице этого старого идиота нашего, НН. Идет и по обыкновению выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекции. Ну, думаю, увидел меня, теперь погиб, пропало дело». Ну и так далее в таком роде. Или же он начинает так: «Вчера был на публичной лекции вашего ЗЗ. Удивляюсь, как это наш альма-матер не к ночи будь помянут, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ЗЗ, ведь это европейский дурак. Помилуйте, другого такого во всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, может себе представить, точно леденец сосет. Сю-сю-сю-сю-сю-сю. Струсил, плохо разбирает свою рукопись. Мыслишки движутся еле-еле со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде. А главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучище страшное, мухи мрут. Эту скучище можно сравнить только разве что с той, какая бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтобы черт ее взял. И тотчас же резкий переход. Года 3 тому назад, и вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит под мышками. Просто смерть.